о монахах египетского скита. Сказывали о скитянах, монахах египетского скита, что они, когда какая-либо добродетель их делалась известную, уже не признавали ее добродетелью, но как бы грехом. Так опасны для подвижника тщеславие, человекоугодие и лицемерство, так слабо зараженное грехом сердце человеческое.